Артур Алёхин. Не кричи, мама. Хватит. Ещё 15 минут, и рабочий день закончится. Святослав никогда не смотрит на часы. Своё рабочее время он отрабатывает на все 100%. Уже как год заканчивает дела на час раньше, чем положено. А потом просто сидит за рабочим столом, пытается ни о чём не думать. Читает книгу, изучает новинки приложений в телефоне, смотрит комичные видео. Только коллеги, радостные, позитивные, каждый раз заходят к нему и сообщают. «Ну что, Свят, осталось 15 минут. Может быть, в бар? Нет желания?» «Есть. Желание есть всегда. Не только в бар. Можно и погулять, и сходить в кино, и даже просто посидеть на лавочке. Поболтать на отвлечённые, ничего не значащие темы. Углубиться в жизнь постороннего человека, обычного знакомого или коллеги. Это всякий раз лучше, чем просто идти домой. Дома очень пасмурно, холодно. Там всегда льёт холодный ледяной дождь. Прямо с потолка. Капли очень тонкие и ледяные, пробирающие насквозь. А если дождь не идёт, то потолки всегда наполнены каким-то серым, толстым, давящим содержимым. Неизвестной смесью, которая постоянно движется, колыхается, как небольшая волна. Она очень массивная, тяжёлая. Вот-вот проломит заслон и упадёт вниз. Каждый раз, заходя в квартиру, Святослав первым делом смотрит на потолок, изучает его, не появились ли трещины или брешь. Не появляются. Всегда на грани. Вот-вот треснет, но не льёт. Только бултыхается и бултыхается. Словно наверху расположен аквариум, а не другая квартира. Святослав одевает тёплую одежду и уходит к себе в комнату. Там он может некоторое время согреться, побыть в тишине, полежать под одеялом в покое. А затем раздаётся голос его матери. Она что-то спокойно спрашивает, как будто всё хорошо. Так бывает всегда. Это прелюдия, после которой она обязательно начнёт кричать. Другого сценария не бывает. Тогда содержимое на потолке начинает волноваться сильнее, вновь капает, а затем брызжет ледяной дождь. Бесконечно, без остановки. Он льёт и льёт до тех пор, пока не наступит ночь. Пока время своим естественным течением не прекратит пытку, длящуюся много лет. «Ты женат?» «Нет, я живу с родителями в двухкомнатной квартире». «А куда же мне деться?» Молчаливо продолжал он мысль. «Я не могу купить себе квартиру. У меня нет столько денег. А когда хотел арендовать, то мама начала на меня кричать из-за этого». Ему стыдно озвучивать мысль вслух. «Люди не поймут». Или сделают вид, что не поняли. Такое понимать зазорно. Может быть, движущийся потолок, круглосуточно давящий на него, ледяной потолочный дождь и неприветливо улыбающиеся стены. Может быть, ни у кого действительно такого нет. А в этот раз коллега не предложил пойти выпить. Да и гулять холодно. Уже третий день, как на улице мороз. Вьюга. Ветер с переменными порывами. Кто захочет находиться на улице? Все стремятся поскорее пойти домой, приготовить ужин, налить себе чего-нибудь крепкого и с удовольствием выпить, расслабиться после трудового дня, согреться, ощутить тепло внутри себя. «Ну, а может быть...» «Прости, Свят, сегодня совсем никак. У меня планы с семьёй». Коллега вежливо улыбнулся. «Когда же это началось?» – задал себе вопрос Святослав, мелкими шагами семеня в сторону дома, чтобы растянуть путь, сделать его длинным и долгим. «Не помню», – ответил сам себе. «А ведь раньше я этого не замечал. Наверное, наконец созрел, стал личностью». Внезапно он почувствовал стыд. Бывают ведь дети, которым приходится ночевать под лестницей, на лавочках или у соседей. У него был такой знакомый. А Святославу никогда подобное не приходилось делать. Тогда имеет ли он право бояться своего дома? Имеет ли право жаловаться? Почему же нет? Порой лучше иметь ясность, черное и белое, огонь и холод, острое и тупое, нежели какую-то неизвестную смесь. Всю жизнь. Нечто непонятное, монотонно убивающее, отрезающее мелкие кусочки. «Ну когда же это все началось?» — пытает себя Святослав и ловит на мысли, что никогда. Нету начала. Это было всегда. С рождения. С его первого дня жизни. С момента, когда он впервые сделал вдох. И это никогда не прекращалось. Ни в празднике, ни в день рождения. Никогда. Мама кричит, потому что таков ритуал. Такой же, как чистить зубы по утрам, пить кофе за завтраком, говорить вежливое «спасибо, пожалуйста». Часть повседневной жизни, без которой невозможно существовать. Наркотик. Неотъемлемый и жизненно необходимый атрибут. А Святослав всего лишь предмет, обслуживающий персонал этого явления. Путь для достижения нужного результата. Он всего лишь инструмент. Живой, чувствующий, уставший, но инструмент. И он был рожден для этого. Созданная статуэтка, служащая в угоду хозяину. Ближе к дому дорога всегда становится труднопроходимой. В любую погоду, из любой точки. Ничего не поменялось. Ногам тяжело. Он давно уже идет по грязи, почти по колено. Густая грязь, в которой застревают зимние ботинки. Как будто снег и мороз остались позади. Погода обступила дом, но не может пройти границы. В 100 метрах до дома законы природы уже не работают. Святослав все глубже и глубже утопает в трясине. Погруженный по пояс, продолжает семенить. Теперь не потому, что не хочет, а потому, что не может. Тем не менее, преодолевает путь. Зайдя в подъезд, оставляет грязные липкие следы позади себя. Невероятно быстро колотится сердце, ударов 150. Он привык к этому. Сейчас станет дурно. Становится. Святослав присаживается на корточки около двери. Ему нужно немного отдышаться, немного прийти в себя, иначе мама будет кричать за то, что у него такой измученный вид, за то, что ему плохо, за то, что он устал. Она будет кричать на него за все. На телефоне нет пропущенных звонков и непрочитанных СМС. Мессенджеры тоже молчат. Придется идти. Засовывает ключ, поворачивает, вынимает расплавленный металлический кусок. Так бывает. Всегда. Наутро ключ снова обретет свою форму. А сейчас он оплавленный кусок железа. И снова волнующийся потолок, ледяной дождь и надменно ухмыляющаяся стена. Все как обычно. Ничего нового. Все по-старому. Все так же, как и 25 лет подряд. Он хочет в кровать, под одеяло, сжаться калачиком и спокойно лежать до утра. До следующего рабочего дня, когда он может, имея основания, выйти и побыть вне дома. Но нельзя. Не положено. Надо поесть, иначе мама будет ругаться. Святослав ест суп. Кажется. Потому что он не чувствует вкуса. Нужно скорее доесть и уйти к себе. Я устал. Было много работы. Планирует сказать он. Это причина, по которой он может уйти спать. Я устал. Пойду спать. Настороженно произносит. А потолочный дождь вдруг усиливается. Потолок колеблется сильнее. Святослав вытирает лоб от ледяной воды. Ему неприятно. Становится холодно, и все быстрее хочется сбежать. «Я тоже устала», — раздраженно отвечает мама, словно сын произнес нечто оскорбительное. «Тогда я пойду», — игнорирует Святослав, начиная дрожать от холода. Тело и голова становятся все мокрее и мокрее. Сегодня потолочный дождь до того холодный, что кончики волос моментально превращаются в сосульки. «Иди, что я могу тебе сказать?» — повышает тон мама. Он пытается встать. Несколько секунд отделяют его от своей комнаты. Несколько метров. Нужно, чтобы он успел, чтобы пауза затянулась. «А как у меня дела? Тебя не интересует, да?» Мама не даст уйти. Он вновь попался. Много лет он попадается на один и тот же трюк. Конец кажется таким близким, таким доступным, что каждый раз ему думается, будто он сможет просто так уйти. Даже тогда, когда мама говорит «иди, как хочешь, ты уже взрослый, решай сам». Он снова попался. Стена громко засмеялась. Едва видное лицо стены насмешливо помотало головой. «Я просто хочу спать, мама. Можно я пойду?» — мягко произносит Святослав. У него нет сил. Никаких. Ему очень холодно, он сильно устал, и ему нужна тишина. «Иди куда хочешь. Хоть спи, хоть жри, да хоть умри. Тебе вообще плевать, да? Хоть бы слово сказал. Приходишь и спать, приходишь и спать. Что тебе не нравится?» Святослав повернулся к стене. Она ехидно улыбается, ожидает ответа. «Все нравится, мама». В этот раз Святослав не попался. Это ведь тоже уловка. «Давай поговорим. Скажи мне честно. Уловка, чтобы размазать еще сильнее». Он пробовал. Много раз. Не работает. Становится лишь хуже. Лучше молчать. И лицо стены знает об этом. Поэтому и ждет. Хочет снова посмеяться. Не вышло. Не в этот раз. «Не хочешь говорить, да? Я для тебя пустое место? Маленький был, я тебе все давала, и то, и это. Сутками не спала, вокруг тебя носилась, а ты...» «Не кричи, мама. Хватит!» — прерывает ее Святослав. «Не надо!» «Что не надо? Что не надо? Не надо из меня дуру делать! Вот этого действительно не надо!» Святослав снова прерывает ее. В этот раз щелчком. Словно что-то хрустнуло. Плотный, крепкий, четкий звук. Даже стена перестает улыбаться и прищуривает едва видимые глаза. Волны на потолке бушуют. За несколько секунд разыгрывается буря небывалой ранее силы. Потолочный ледяной дождь моросит в два раза сильнее прежнего. Святославу невероятно холодно. Он дрожит, поднимает голову вверх и смотрит. В этот раз потолок едва сдерживает напор. Вот-вот обрушится. «Что это было? Куда ты смотришь?» — спрашивает мама. Святослав опускает голову. Не смотрит на нее. Не хочет. Не может. Он только лишь хочет спать. Хочет отдохнуть. Ему нужна тишина и покой. Достает из-под стола пистолет, приоткрывает рот, засовывает, спускает курок.